самые главные вены не тронуты, наши мотивы никто не в силах повторить, пока не застывает тело врага, нежно замерзает яуза с уликами, помогает решать вопросы, кто-то шел в аптеку, попал в картотеку, и теперь нам... Не, давай заново, что-то хуево. Давай, ты не торопись ты так. А ты можешь не торопиться, спокойно читай, но я имею в виду, там скорость где-то, блядь, 89 чтобы было. А, там сколько? Мне кажется, так дохуя, блядь. Да? Угу. Гоню по трассе вдаль, хочу забыть печаль. Жаль, что в паспорте стоит эта печать. Это город грехов, не спотыкнись у порога морга. И Москва река уже совсем не та, когда проснется этот город. К нему есть вопросы, в Лефортово. Как потречу лапшу, мне не вешай. Потешаю себя ляпками, жирными хэшем, не кэшем, единым, а респектом. В основе общения битучки ебашат, не нашим, не вашим. Отличная от всех, на весах 3,5. Сам ты торчок, завали мясорубку, бледина. Тут зануды, контейнер и инти. Пока мы кидаем на минус, ты у компа дружишь писью, критик. Тут нет ебанутых, но тут есть рпанутые. Первопрестольная сука, смугом окутана. Тебе чудо попутало этот САУ традиции. Мы делаем рэп для тех, кто с нами в кондиции. Куры копы мучат, машут жезлами. А мы как жили, так и живем. Нервы железные. Есть пару друзей депутатов. Они помогут слиться, сука, как поможет старший младшему брату. Богатый, душевный, полный новых идей. Москва, андерхоп для всех, кто в теме данной наших людей. Истерик не надо, тут нет продажных своих хуеплеток. Это столица мира, центр столицы Рашен хип-хопа. Это все-таки кайф, немного убитков нет. Лицом с Праги, тёлки на бричках с нами. Подсыпаю в стакан, потом она была рада. Ведь увидела радугу, тогда радовалась. С пьяными на крещение в прорубь нырнул. Всегда делаю ровно, не сочти за наглость. Эти стихи из анала, цифры, якитория. Чё-то повздорили, микроволны. Гипофизом почувствовала катастрофу. Пропитаны строки порохом, у нас тут руки по локоть. На столе еще горочка. Я к тому говорю, старичок, что мы на ЦАО. А ты берешь телефон, одинокий пацан зачитал в падике своей киси. Типа взяли товары, слили. Спасибо моим чиксам. Кстати, здесь прикрыли, особенно выделение с вагины. Застряли в отделении. Мужик в форме смотрел нервно. На айфоне данные, мы в фойе. Плесни сюда колы, кричу официантке. На чаевые оставлю колы. На юбилей подарили волыну. Кочерга и угли. Вечером с дамой на Авито африканец пытался продавать мембрану. Ты не ошибся, это куртка Stone Island. Хотя за рекламу не платят. Главное, не топи котят в Питере на набережной. У театра лефортовские парни наводят хаос. Портят воздух, как будто кто-то сдох. Гулял голым на морозе, потом ловец снов. Уже 8, тебя нагрузил короче. Парень, это гипноз, я вынес ногой домофон. Часы Porsche дизайн, появились фобии. Со стороны зависимые взгляды. Меня это радует, больше так не красть свое ебало. Я закрываю глаза нахуй, чтобы не видел пешеход на тротуаре. В натуре, как конь, проходит чекпоинты. Кручу джойнты, мучу все, интигам милк. Шьет рифмы, как выстрел, все еще в випе. Это все фикция, второй день на репите. У нас щипцами достают рифмы, сколько стоит жизни. Подскажи, почем джинсы нынче? В швейцарских банках нычки, сидели в китайской бричке. Почем на рынке кабачки, качает в тачке. Телочку точнит, хит не вставая с толчка. Игра в молчанку, плюшки с торчками. Короче, не слышу тебя, кончается зарядка.